Марка приписывает туман колдовству караунасов. Разбойники захватили путников врасплох, и те бросились кто куда. Примечание. Нагодар, правильно, Негудер, умер до 2078 года, правнук Чингисхана, восставший против Ильхана Абаги в 1269 году. Его отряды, состоявшие из караунасов, много лет разоряли иранские области. Конец примечания. Марка, его отец и дядя, и кое-кто из провожатых, всего 7 человек, спаслись в ближнем селении. Всех остальных разбойники схватили и перебили или продали в рабство. Описав все это в том простом, сдержанном и даже бесстрастном стиле, какого он обычно придерживается при рассказе о многих своих опасных приключениях, Марка заключает, цитата, «расскажу вам теперь о другом», конец цитаты. Подобрав из своих вещей все, что не забрали разбойники, заново составив караван, неустрашимые венецианцы вновь двинулись к своей цели, к Персидскому заливу, к Ормузу. Здесь они собирались погрузиться на корабль и отплыть в Китай. Ормуз являлся тогда конечным пунктом морской торговли между Дальним Востоком и Персией. Переход длился 7 суток. Сначала дорога шла по крутому спуску с иранского плоскогорья, горной тропе, где бесчинствовало и бесчинствует множество разбойников. Потом, ближе к Ормузу, открылась прекрасная, хорошо орошенная долина. Здесь росли финиковые пальмы, гранаты, апельсины и прочие фрукты. Летали бесчисленные стаи птиц. Во времена Пола Ормуз находился на материке. Позднее, в результате набегов враждебных племен, он был разрушен, и, цитата, «жители перенесли свой город на остров в 5 милях от материка», конец цитаты. Так писал Одарико из Порденоне, побывавший в Ормузе в 1321 году. Примечание. Одарико из Порденоне, город северо-восточной Италии, францисканский монах, путешествовавший по Азии, до Китая включительно, в 1318-1330 годы. Составил описание своего путешествия на латинском языке «Одарик о неведомых государствах», незаконченное из-за смерти автора в 1331 году. Конец примечания. Это был древний город. Здесь, чтобы дать отдых матросам, возвращаясь из похода в Индию, 327-325 годы до нашей эры, останавливал свой флот полководец Александра Македонского Ниарх. Когда век Марко Поло давно уже минул, Ормуз захватили в 1507 году португальцы. Во главе их стоял создатель португальской Восточной империи Афонсо Албукерке. С открытием нового морского пути в Индию Ормуз быстро утратил свое былое значение и захерел. Ормуз, где наши венецианцы предполагали сесть на корабль и плыть в Китай, им не очень понравился. Жара казалась нестерпимой, местность была нездорова. Если в Ормузе умирал иноземный купец, владетель города забирал себе все его имущество. Здешнее вино, изготовляемое из фиников и пряностей, было приятно на вкус, но так слабило непривычного к нему человека, что пить его было невозможно. Цитата. «Нашей пищи тут не едят. Народ тут от пшеничного хлеба и мяса хворает. Чтобы не болеть, едят они финики да соленую рыбу-тунец. Еще едят они лук». Конец цитаты. Ибн Баттута, посетивший город около 1325 года, рассказывает, что у жителей Ормуза есть поговорка. Цитата. «Рыба да финики — царская еда». Конец цитаты. Примечание. Ибн Баттута, 1304-1377 годы, величайший арабский путешественник по Азии и Африке, описал свои странствия в книге «Путешествие Ибн Баттуты». Конец примечания. Но Марко и его спутники нашли такую диету однообразной и малополезной. О жителях Ормуза Марко говорит, что они черны, почитают Магомета. Горячие ветры, пишет он, там невыносимы.